«Железная логика». Начинаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, всех нас слышит и видит. Да, давайте начинаем программу. Начинаем программу. Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» и идет прямая видеотрансляция эфира. Первое, о главном. В Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Сегодня 7 марта. Кто не смотрел в календарь, да, напоминаю, предпраздничный день. И сегодня хочется по большей части поговорить о светлом, жизнеутверждающем, как было вчера на Всемирном фестивале молодежи, где в том числе выступал Путин. Почти 2 часа, по-моему, общался с теми, кто приехал, с гостями фестиваля. Открытое общение было. Ну и в преддверии праздника хочется напомнить тезисы, которые президент вчера озвучил. Люди появляются на свет благодаря маме и папе. Другого способа просто нет. Всегда существует мужское и женское начало. Он напомнил, что есть 2 пола, да, мужской и женский. Мы, мужчины, ждем, чтобы женщина оставалась привлекательной, нежной, обворожительной. Но как женщине все это сделать, совмещая с карьерой, это женская тайна, отметил президент. Вот. И чем бы женщина ни занималась, она должна всегда оставаться женщиной, быть любимым человеком. Вот, ну, да, сначала насчет по поводу вот еще раз, так сказать, этого фестиваля. Да, вчера как бы вот какие-то куски этого выступления я видел. Ну, вообще, прям, знаете, хочется сказать, типичная международная изоляция. Угу. Прям типичнее не придумаешь. Огромный зал, огромное количество молодых людей, так сказать, самого разного цвета кожи, самых разных континентов, самых разных стран. Они аплодируют Путину, да, как бы задают ему вопросы, он отвечает. Ну, прям просто вот изоляция, дальше не придумаешь. Прям все нас не любят, все ненавидят там, и так далее, и так далее. Сам по себе разговор был такой, как бы, да, ну, довольно яркий. Потому что, во-первых, это молодые люди были из других стран, поэтому заподозрить их в том, что их там, знаете, кто-то там накрутил, какие-то активисты тут, так сказать, условно говоря, местные, кто-то им там нахлобучил, они там за какие-нибудь деньги там и прочее-прочее. Да, ну, заподозрить в этом невозможно. Вот. О чем это говорит? О том, что и Россия, вот, и ее президент, они, ну, реально вызывают большой интерес в мире, и в том числе у молодежи. Вчера говорил, еще раз повторю, вообще молодежь любит всех, кто так как-то вот против, оппозиционно настроен и так далее. Может быть, тут у нас тоже многие не понимают, но на внешнем, так сказать, контуре, да, Россия сейчас выглядит тем, кто бросил вызов мировому хозяину, зажравшемуся, разжиревшему, обнаглевшему, вот, ну, такому мировому хозяину. Потому что, ну, Штаты вместе с своими союзниками, они такие мировые хозяева, мнят себя мировыми хозяевами, ну, отчасти они такими являются, диктуют всем, какими быть, какими не быть. Вот. И на этом фоне Россия выглядит той мощной страной, которая, как бы, да, вот, не побоялась бросить им вызов. А это всегда нравится. Это, во-первых. Во-вторых, что касается тоже разговора, он был такой довольно искренний. Вот, и вопросы были такие искренние, так сказать, и ответы, в общем, так, такие, скажем так, с огоньком, да. Угу. Вот. Ну, а то, что Путин, в общем-то, сказал, так сказать, вещь банальную, но такую, которую в нынешнем мире необходимо, как бы, подтверждать. Базовую вещь сказал. Да, базовую. То, что, как бы, дети рождаются от мужчин и женщин, что мужчины и женщины никуда не денутся, существует только 2 пола. Ну, казалось бы, да, как бы открыл Америку. Но вот именно с Америкой это проблема. Угу. Да, с Америкой и ее союзниками. Потому что они пытаются закрыть природу человека, отменить ее, как бы, да, выдумать что-то новое. И более того, агрессивно навязывать другим. Огромному количеству людей, как бы, это просто совсем не по душе. Ну и то, что президент, глава России, как бы, президент России, как бы, об этом говорит, это само по себе является политическим, так сказать, заявлением. Да? Хотя вообще, хочется сказать, до чего мы дожили. Такие, как казалось бы, вообще неоспоримые вещи приходится констатировать, так сказать, как кому-то доказывать, да, вот произносить, значит, мировым лидерам там, с международных площадок и так далее, и так далее. Но то, что он это, значит, на это заострил внимание, я думаю, что это хорошо. И, кстати, у молодежной аудитории это вызвало там, значит, аплодисменты. И это тоже хорошо. Это означает, что они, которым, так сказать, дальше идти, они эту точку зрения, такую простую и понятную, разделяют. И еще раз скажу, да, Россия, мне кажется, здесь может и должна стать лидером в продвижении в этом мире таких традиционных ценностей, в их таком трезвом и совершенно таком, так, природном, я бы даже сказал, так, понимании. Вот. Ну, а что касается женщин, да, тоже, ну, могу там присоединиться к поздравлениям с грядущим праздником, хотя можно это сделать и в конце, но тем не менее. Вот, чего я бы пожелал, как бы, знаете, вот мы перед Богом, и женщины, и мужчины совершенно равны. Абсолютно, да. Вот. Но мы просто разные. В этом равенстве мы разные. Значит, у мужчин своя, как бы, так сказать, особая роль, у женщин своя. И ни одна, ни другая не выше и не ниже другой. Вот. И я всем женщинам хотел бы пожелать, чтобы они об этом не забывали. Потому что все эти вот феминистские движения, на мой взгляд, они оскорбительны для женщин. Потому что они пытаются их природную особенность извратить, уничтожить, так сказать, и превратить их в какую-то карикатуру на мужчин. Вот. А зачем быть карикатурой? Ради чего? Да? Вот. Поэтому вот именно этого я женщинам и желаю, так сказать, чтобы они о своей особой природе, особом предназначении всегда помнили, никогда не забывали, вот, и расставляли эти приоритеты в правильном, так сказать, порядке. Вот, собственно, и все. На приоритетах вчера говорил на фестивале и вице-премьер госпожа Голикова. Она призвала россиянок рожать первого ребенка до 24 лет. Тоже базовую вещь выдала. По ее словам, средний возраст сейчас рождения первенца 26 лет, нужно на 2 года раньше, потому что идеально, чтобы женщина рожала с 18 до 24. Ну, так природа распорядилась. И чем раньше появляется первый ребенок, тем скорее появляется второй и третий. Вот. И помните, не стоит бояться старости, отметила чиновник. Тоже база выдана, но, опять же, статистика показывает, что наши девушки, наши женщины, ну, пока вот думают все-таки, наверное, больше о карьере. Ну, с этим просто надо работать, да, значит, переубеждать с одной стороны, значит, трезво и спокойно, как бы, объяснять с другой, вот, ну, а с третьей просто помогать материально для того, чтобы, значит, женщины действительно этого не боялись, как бы, да, и понимали, что это для их же, по большому счету, благо. В конце концов, если вы о своих детях думаете, то, наверное, вам хотелось бы, чтобы они выросли здоровыми. Чем позже все это происходит, тем все это тяжелее. Тут, я не знаю, тут опять же, это аксиома, с этим можно что угодно делать, там, да, и никакая карьера вам потом не поможет. А если уж, например, вообще там упустили эту возможность, потом будете о своей, так сказать, карьере, как бы, да, вспоминать как о жалком подобии успеха, вот, о своего продолжения, как бы, в этом мире, как бы, уже не будет. Вот я считаю, что это очень важно, потому что большое количество как бы успешных женщин, но так и, значит, не заимевших детей, ближе к старости об этом много-много раз пожалели. Да, и даже знаменитые актрисы всевозможные и прочее-прочее, не буду там фамилии называть, но как-то кому, ну, все знают, да. И у наши тоже, да, которые, да, вроде бы вообще были сверхуспешными, но остались без детей, в том числе ради профессии. Вот, и под конец жизни, как бы, да, вся эта карьера, как дым, исчезла. А вот того, что, так сказать, да, дороже всего, теплее всего, как бы, то, что останется после тебя, этого нет. И уже ничего не сделаешь. Поэтому, не знаю, мне кажется, об этом надо говорить, как бы, да, спокойно, как бы, без надрыва, но вот так вот. Ну и плюс, конечно, всякие разные медицинские. Все же любят науку. Вот, собственно говоря, это наука говорит. Это же там, опять, вы можете с этим спорить, как бы, но это наука говорит. Поэтому, ну, вот Голикова сказал, ну и хорошо. Вот я считаю, что, ну, эти заявления тоже, они полезны. Хотя от заявлений там понятно, что надо переходить к каким-то реальным средствам поддержки, переубеждения и так далее. Ну, Сергей Александрович, с другой стороны, вот в этом уравнении мужчина плюс женщина равно семья и ребенок почему-то забывают о мужчинах. То есть женщина должна рожать вот этот возраст, а мужчины то же самое думают о карьере, да, тоже хотят погулять там хотя бы до 30-35 лет, а дальше уже там, ну, возможно, да. Все-таки ребенок по себе знает достаточно большая ответственность и моральная, и материальная. Вот. А если двое-трое детей, нагрузка еще больше. Но у вас так, вы должны это все знать. А почему к мужчинам никто не обращается? Ну, либо обращаются очень редко. Мужчины, значит, вечером аккуратно обнимите свою жену, прижмите ее. Да, не раздавите, главное. Это самое. Нет, мы к мужчинам не обращаемся, потому что сегодня 7 марта, вот, а завтра 8. Ну, можно обратиться, давайте мы обратимся, да. 7-го ничто не мешает. Ничто пока еще не мешает, да. Нет, вообще, конечно, основная ответственность все равно лежит на мужчинах. Вот тоже, опять же, тут совместим, как бы, обращение к мужчинам с 8 марта. Я совершенно искренне убежден в том, что все равно основная ответственность лежит на мужчинах, а на самом деле женщина, она все равно, так сказать, ориентируется на то, а как ее мужчина держится в этой ситуации, как он себя ведет, как он смотрит в будущее, можно ли вообще на него опереться или нельзя. Одна из проблем, кстати говоря, вот с этими всякими разными карьерами и профессиями заключается в очень высоком количестве разводов. Там многие женщины просто боятся остаться одни. Да, как бы, условно говоря, так сказать, вот то, тоже этот вот ему там одно сначала понравилось, потом разонравилось, так сказать, потом он решил, так сказать, и еще что-нибудь там поискать, и свалил. И ищи его, как бы, это значит, ветра в поле. А ты осталась одна, вот, с ребенком, так сказать, а то и не с одним, как бы, да, а потом там это самое, давай бегай за ним, там, алименты с него стрясай, так сказать, а он еще не будет платить, да еще что-нибудь обманет и так далее. То есть в этом есть тоже проблема, да, здесь, конечно, вообще, в принципе, да, важно укреплять институт семьи. Если женщина будет уверена в мужа, да, ну, я думаю, что, конечно, этот процесс, что называется, деторождение пойдет быстрее. Поэтому мужчинам надо, конечно, понять, что основная ответственность все равно лежит на них. Вот, абсолютно точно. Даже когда вот мы там все там это самое, вот, значит, жалуемся, там, женщины, так сказать, вот они там с ума сошли, как бы их посводили, прочее-прочее, все равно, как бы, все это изначально проистекает, как бы, да, из мужского такого целеполагания. Вот, и женщины, они очень часто становятся такими, какими их хотят видеть их мужчины. Вот, и вот, собственно, и все. Это, как бы, ну, такой повсеместно распространенная ситуация. И, кстати говоря, вот этот феминизм, в том числе, как это не парадоксально, вот, на мой взгляд, почему он еще оскорбителен, да, для женщин? Потому что, если хотите, феминизм – это то, чего хотят, значит, самые такие, значит, низкопробные мужчины в целом. А чего они хотят? Они хотят абсолютно безответственных отношений, они хотят скакать с ветки, это я вам как мужчина говорю, хотят скакать с ветки на ветки, значит, рассказывать про то, что, а зачем нам эти, закреплять наши, так сказать, отношения, а к чему нам все эти, как бы, браки и кольца, а давайте, как бы, просто, так сказать, это самое, погуляем да разойдемся. Вот вся эта вот, вся идеология свободной любви, это идеология, так сказать, безответственного самца. Вот. Ну, а глупые женщины, называющие себя феминистками, да, начинают, как бы, этому подыгрывать, сами думая, что они борются за права, а в реальности становятся ровно такими, какими их хотят видеть самые, значит, такие, так сказать, безответственные мужики. А они так и хотят видеть. Они хотят, значит, этих самых абсолютно свободных отношений, за которые ты несешь никакой ответственности. Все это можно облечь в такие, так сказать, туманно-привлекательные формы. Вот. И так вот одну за другой, так сказать, это самое, портить девок, что называется. Перепортил кучу девок на химфаке МГУ, такая песня была. Вот, это самое. Это как раз вот про это. Поэтому вот мне вообще феминизм как таковой вообще непонятен, потому что, ну, он, вернее, непонятен, но это от глупости. Это на самом деле не про женский ум, это про как раз, да, вот такую, так сказать, женскую глупость. Вот, потому что есть и ум, есть и глупость, как и у мужчин, значит, так и у женщин. Поэтому к мужчинам, да, для мужчин то же самое. Вот когда я, значит, рассуждаю о том, что значит, семья как успех, как часть успеха должны вернуться в модель, вот жизненную модель. Я имею в виду всех, я это не про женщин только говорю, я говорю в первую очередь про мужчин. В первую очередь про мужчин, как бы, да. И вообще мужественность, она заключается в ответственности за свои поступки. Вот не в том, чтобы, так сказать, это скакать там где-то, да, так сказать, это с одной на другую, как бы, да, и не в том, чтобы это самое, там, брутально бить рожи где-нибудь там на каком-нибудь там ринге, так сказать, тупорылом, да, так сказать, и это самое, покрывать себя татуировками и говорить, там, мы типа мужчины. Мужчины – это те, кто готов защитить слабого, как бы, тот, кто готов, так сказать, ответить за свои поступки, тот, кто готов нести ответственность за своих детей, за свою семью, как бы, да, за родину и так далее, и так далее. Вот это важно. А тут у нас тоже, знаете, такая всеобщее отклонение от нормы, да, значит, женщина становятся мужеподобными, а мужчины или женоподобными, или ультрабрутальными, при этом, как бы, да, эта брутальность, она такая внешняя. Она внешняя, бессмысленная, как бы в ней нет содержания. Это просто агрессия, так сказать, или просто даже, так сказать, ее имитация. Вот, там, какой-то культ смерти, там, и это самое, силы, насилие и всего остального. Да. Что тоже, между прочим, вообще культ насилия, как бы, это глубинно связано с сексуальными извращениями. Вот эти все, так сказать, получение удовольствия, например, от наблюдения за избиениями, как бы это сексуальное извращение. Хотите, не хотите, это как хотите, так сказать, да. Вот, значит, какой-то вот это самое ажиотаж, там, адреналин, связанный с этим, как бы. Это вот там вот где-то граничит с этими вещами. Вот, поэтому как бы к мужчинам, естественно, мы тоже обращаемся, ну, я обращаюсь, да. Вот, да, будьте ответственны, потому что тот, кто не может защитить свою семью, тот и родину не сможет защищать, на самом деле. Тот, кто не может это самое позаботиться о своих детях, тот и ни о ком не будет заботиться, кроме себя, как бы, да. Вот, да и то, вот эта забота о себе, в итоге, это путь к гибели и к духовной гибели, а в конце концов, довольно часто и к физической. Поэтому вот эти все, так сказать, мои эти сентенции, что называется, все эти мои обращения, они на самом деле адресованы всем, и мужчинам в первую очередь. Так что вот так вот. Опять же, если для мужчин как бы это не станет приоритетом, то и для женщин не будет. Единственное, что сейчас, конечно, есть такая, знаете, ну, как вот общественные настроения, они развиваются волнообразно. И вот если какое-то время назад, условно говоря, у мужчин как бы была проблема, вот с, такая серьезная проблема как бы, да, с ответственностью за семью, а женщины, они всегда все равно, так сказать, в этом смысле общественное настроение догоняют. То сейчас вот это вот у мужчин как бы это пошло чуть-чуть, как бы, так сказать, по восходящей, вроде бы как стали думать об этом, да, а женщины застряли вот в этой парадигме, так сказать, карьера, карьера, карьера. На мой взгляд, это, ну, как бы, это такая, так сказать, ну, тема 90-х нулевых, условно говоря, да. Вот уже пора как бы, ну, как бы, в эту нижнюю, так сказать, нижнюю точку синусоиды проходить и возвращаться как бы к какой-то нормальной, так сказать, составляющей, да. Вот. Но они немножко, так сказать, подзависли в этом, но это благодаря тому, что, во-первых, у всех процесс есть инерция, во-вторых, ну, все-таки массовая культура, общественная среда, так сказать, реклама, они внушают вот эту модель, так сказать, такую, ну, не соответствующую действительности. Очень много образов. Ведь мы думаем, там тоже, знаете, когда показывают все эти фильмы там, или там сериалы, ну, типа, умные люди понимают, что это выдумка. Но вот, к сожалению, не все понимают, что это выдумка. Вот. На многих это действует, как бы, да, так как вот, типа, вот вдохновляющее там, я говорю, ну, это бесконечное количество каких-то там сверхсамостоятельных женщин, которые там расследуют всякие там уголовные дела, там бьют всем морды, там тра-та-та, что к жизни имеет, я так скажу, очень отдаленное отношение. Ну, как правило, эти женщины, ну, по крайней мере, в большинстве сериалов, это матери-одиночки, вот, да, ищущие свою вторую половину. А то и не матери, а вообще, ну, с абсолютно как бы неудавшейся личной жизнью. Вот, личная жизнь, работа, как бы выбирают между работой и личной жизнью, они выбирают работу. Ну, вы такой экстремальный пример привели, большинство-то не такие женщины. Большинство-то нет, ну, знаете, Павел, вот тоже, это, может, сейчас-то это тоже надо, знаете, это раньше так было, а сейчас-то по-другому. По-другому, конечно. Вы же синусоиду нарисовали, я внимательно за вашим пальцем следил. А сейчас-то по-другому? Нет. Что касается большинства, вот тут тоже проблема. Большинство, на самом деле, чувствуют, что называется, естественное содержание этой жизни. Чувствуют, да? Но когда мы говорим об общественной среде, опять же, вопрос в том, что поощряем, что не поощряем. То есть тут такая штука. Многим по молодости выносят мозги, а потом, спотыкаясь об всякие коряги, разбивая лоб, так сказать, и локти, они приходят к пониманию, к того, что же такое правильно и нормально. Вот лучше бы сделать этот процесс, так сказать, как можно менее болезненным, как можно, так сказать, более коротким, или вообще убрать его, вот та же Голику сказала. Иначе пока там это самое набьется шишки, пока, так сказать, это всякие разные проблемы, там, да, глядишь, уже и возраст-то проходит, да, и так далее, и так далее. То есть здесь просто я к тому, что, да, большинство-то чувствует, как, ну, чувствует совершенно естественную, так сказать, тягу и к семье, и к семейным ценностям, и к детям. Вот надо еще, чтобы еще общественное мнение, культура массовая, в том числе, как бы это поддерживала. Тогда будет легче, проще, как бы, да, и не будет сомнений. А то так все время людей в каких-то сомнения там пихают. Ну и материальная поддержка здесь тоже крайне нужна. Материальная поддержка. Вы напомнили вот эту вилку, которую Голикова описала, с 18 до 24 надо первенца рожать. Но это возраст, когда, ну, условно, да, там девушка закончила школу, и впереди у нее получается выбор: либо ребенок, либо высшее образование, там, либо специальное. Среднее какое-то углубленное. Вот, опять же, по сути, женщин призывают не думать о карьере, то есть забыть ту парадигму, которую выстраивали последние 30 с лишним лет, а все-таки задуматься о ребенке. Ну, для этого... Это серьезный очень выбор. Ну, это да, это серьезный выбор, особенно учитывая то, что, ну, условно говоря, последние лет 100, да, внушалась как раз мысль о том, что сначала образование, там сначала работа, а потом все остальное. Там, это... Причем здесь два процесса наслоились один на другой. Там, это условно-западный феминизм, вот, и советская, так сказать, практика, которая, как бы, да, всю женщину звала на работу, там, да, вот все эти вот институты социального, так сказать, социальные, значит, заботы о детях, а ты, главное, работай, рабочих рук не хватало, как бы надо работать, тем более там три войны сразу подряд, там Первая мировая, гражданская и Вторая мировая унесли огромное, ну, так, десятки миллионов мужчин, как бы просто исчезли. Вот, соответственно, нужны были рабочие руки, это с одной стороны, с другой стороны, как бы, да, были такие всякие разные тоже спорные социальные идеи, вот обязательно надо работать и все такое прочее, да, это приветствовалось. Ну, сто лет сформировали, конечно, очень серьезную эту самую такую вот, что называется, так сказать, тип поведения. Не буду говорить, что его надо как-то ломать через колено, как бы, тем более, что это невозможно, скорее всего, но надо с этим потихоньку работать, если нам надо решать демографическую проблему. Но здесь, опять же, а что может помочь этому, ну, переосмыслению своей роли? Ну, материальная поддержка, потому что все равно получение образования и профессии, ну, оно чаще всего все-таки мотивируется просто материальными, как бы, проблемами. Вот и все. Ну что ж, тогда до конца жизни женщину на пособие как бы вот посаживать. Может быть, вы знаете, может быть, потому что все прекрасно знают, да, что на самом деле работа по дому, как бы по уходу за детьми, это похлеще любой работы. Это 24/7, что называется, как сейчас модно говорить. Uh-huh. Это похлеще любой работы, как бы это ты все время в процессе, постоянно, как бы, да, занята и все такое прочее. Многие, кстати говоря, женщины просто тупо сбегают на работу вот, из дома, да, uh-huh. отдавая детей там, в детские сады и прочее, прочее, просто потому что они ну, как бы не выдерживают вот этого там легче. Потому что на работе легче, реально uh-huh. легче, просто легче и все. Вот. Ну, если ты, конечно, там не шпалы таскаешь, uh-huh. да, так сказать, где-нибудь, да, на железной дороге. А так, условно говоря, если ты бумажки перекладываешь со стола на стол там, или что-то там на компьютер набираешь, конечно, на работе легче. Вот и все дела. То есть здесь надо искать просто золотую середину. Здесь, ну, между, так сказать, общественным мнением и материальной поддержкой. Ну, опять же, понятно, что 100% этого выбрать не могут, вот, но если поддержать и общественным мнением, и, значит, деньгами, я думаю, что какая-то часть вполне себе, так сказать, и на это согласится. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+». Переходите, подписывайтесь. И прямая видеотрансляция эфира идет первой, о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь. 11:35 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 219 500 подписчиков примерно. Наш телеграм-канал «Вести FM+» идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, главная в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Сейчас в новостях была, значит, заметочка. Очень большая очередь Лыжского вокзала. Да, точка такая известная, еще известная с бурных 90-х. Ну, так сложилось, что там покупают, там действительно немножко подешевле цветы, но посмотрел, что, да, женщины вот по опросам, которые сейчас проводятся во многих регионах нашей страны, по опросам, да, на первом месте цветы, но потом просят путешествия, и потом, ну ладно, возьму деньгами, так и быть. Каждая пятая женщина в России 8 марта будет работать, это опрос портала, который по поиску работы. Вот, то есть каждая пятая, это серьезно. Не, ну а куда вот там врачи-то, например, скажем, да, медработники все, да, ну, или, например, люди, которые работают в дежурных службах, куда им деться? Вагоновожатые. Ну, например, проводницы, так сказать, да, которые едут туда-сюда, стюардессы. Ну, опять я сказал, да, там медработники, там, условно говоря, станции скорой помощи дежурные, там врачи, медсестры, больницы и так далее, и так далее. В большом, ну, у нас есть сферы, где женщин, ну, много, да, там, ну, преимущественно работают женщины. Ну, куда им деться? Не, ну, мы надеемся, что им там это, по двойному тарифу платят. По двойному тарифу, да, вы все правильно отметили, что есть сферы, где женщин большинство. И с этим Счетная палата связывает, что по-прежнему разрывы в оплате труда женщин и мужчин. Подвела она, Счетная палата России, некоторые итоги и заметила, вывод сделала, что женщины России в основном работают в отраслях с низкими зарплатами. Это образование, медицина, гостиничный бизнес и культура. Вот. В сферах с высокими зарплатами женщин мало, указала Счетная палата. Но больше всего занято в области образования женщин более 82%. В здравоохранении около 80% это женщины. И в гостиничной деятельности 73,5%. То есть вот эти разрывы, вот это, ну, можно назвать гендерная сегрегация на рынке труда, она сохраняется. Возможно, она сокращается этот разрыв. Но я так понимаю, вот, что это надо всерьез и надолго. Не соглашусь со Счетной палатой. Почему? Да. Объясняю. С одной стороны, констатируется факт, что женщины в среднем получают меньше, чем мужчины. С другой стороны, ну, насколько я эту ситуацию, так сказать, понимаю, там нету дискриминации по половому признаку. Угу. То есть, грубо говоря, тут есть проблема низкооплачиваемых отраслей. Потому что говорят, вот они работают в сфере образования, как бы, да. Но я так понимаю, что мужчина, который работает на той же ставке, что и женщина, ну, тоже получает мало. Просто мужчин там нету. Вот и все. То есть это не то, что, например, условно говоря, вот есть одна и та же должность с одними и теми же обязанностями. приходят мужчина и женщина на одну и ту же должность. Мужчине платят больше, женщине меньше. Вот это называется сегрегация. Вот это называется дискриминация, так сказать, ущемление там, да, по признакам мужчин и женщин. Вот этого давно нет. Кстати говоря, что касается 8 марта, но когда-то возникло как праздник, там, условно, вернее, так, день борьбы, не праздник никакой, а день борьбы за права женщин. С точки зрения закона все эти проблемы давно решены. Ну, у нас в стране, по крайней мере, на мой личный взгляд, да. То есть нигде вы не найдете закона, правила, так сказать, или нормы, которые именно по признаку мужчины и женщины, половому признаку, на одной и той же должности, с одним и тем же, так сказать, функционалом, с одними и теми обязанностями, значит, женщины платят меньше, а мужчине больше. Есть проблема распределения мужчин и женщин по разным отраслям экономики. И вот низкооплачиваемые отрасли, да, или сферы услуг, там, или чего там, да, где больше женщин работают, чем мужчин, они создают как раз вот эту вот диспропорцию в статистике. Ну, так извините. Тогда из этого следует простая вещь, как бы, а давайте поднимать зарплаты в сфере, и что там, да, значит, образование. Образование, здравоохранение. Социальные услуги, гостиничный, да, бизнес. И все будет хорошо. Но правда, что касается гостиничного бизнеса, это у нас все в частных руках находится, да? А вот образование, здравоохранение, как бы, да, это государство. И это государство. И, кстати говоря, об этом тоже сейчас вот и в период там избирательной кампании много говорится, да. И это государство, да, и, соответственно, опять же, вот мы говорим о детях, о демографии, обо всем остальном, как бы о женщинах и об их, как бы, да, судьбе, что называется, да. А вот, ну так елки-моталки, как бы, образование и здравоохранение – это базовые совершенно, как бы, функции общества, которое считается социальным. А у нас в Конституции записано, что у нас социальное государство и так далее. Значит, вот эта проблема есть. То есть это не проблема дискриминации женщин, потому что они женщины по половому признаку. Это проблема вот этих отраслей. А вот что касается образования и здравоохранения, я считаю, что там, ну, просто обязательно надо поднимать и престиж профессии, и статус тех, кто там работает, вот, и зарплату. Кстати говоря, в этом случае, может быть, туда и мужчины потянутся с большей, да, охотой, между прочим, да, если это будет так. Вот так вот. А женщины пойдут воспитывать детей. Да, а вот тут... нет, тут на самом деле эти вещи взаимосвязаны. Это действительно так. Это вот когда говорят, да, это невозможно, да, это, да, все возможно. А просто как бы не очень быстро, вот, и не так просто, как хотелось бы, не по щелчку пальца, да. Вот. Ну а запустить эти тенденции можно. И мужчины пойдут в школу, как бы, да, потому что если там будет статус. Кстати говоря, одна из проблем статуса учителя, она в том числе связана с тем, что там много, ну, беззащитных женщин. Вот обнаглевшие, так сказать, ученики с обнаглевшими родителями, да, им легче терроризировать женщину. Легче, как бы, да, ущемлять ее, особенно если там, ну, как бы, она же не должна быть каким-то бойцом, так сказать, без правил, да, и так далее. Легче. Вот так вот, да, поэтому, вот, например, скажем, когда-то, значит, мужчин было очень много в этой профессии. Кстати говоря, наши самые знаменитые педагоги в отечественной школе, они были мужчинами, Макаренко, Сухомлинский, это, не, как бы, да, люди, которые написали международно, ну, признанные научные труды по воспитанию, педагогики и их, так сказать, методики, там, они применялись и у нас в стране, как бы, и за рубежом. Кстати, их, вот, на мой взгляд, незаслуженно забыли. Вот. Ну, или, по крайней мере, так сказать, как-то так вот вытеснили там где-то на периферии. Почему? Потому что, на самом деле, воспитывать – это мужская профессия, в том числе, особенно если это касается, условно говоря, там подростковых там каких-то коллективов. Там, ну, нужна и сила воли, и авторитет, так сказать, и уважение, и все остальное. Поэтому вот эти вещи надо менять, тогда будет и выравниваться, так сказать, вот эти, значит, как это говорится, диспропорции. Вот. Ну, а все-таки в законах, слава богу, у нас никаких как бы ущемлений там по признаку половому, как бы, нету. И я считаю, что это правильно, как бы. Вот в этом смысле, с юридической точки зрения, я абсолютный сторонник полного равноправия в этих самых, с юридической точки зрения. Абсолютно именно так. Ну, полное равноправие, как пишет Счетная палата, гендерно-нейтральные сферы – это научная и техническая деятельность, операции с недвижимостью, государственное управление и социальное обеспечение. Средний уровень зарплаты здесь самый высокий – 85 тысяч в среднем, да, и примерно более трети работников – это женщины. Президент вчера тоже говорил, что побольше бы в руководстве, значит, страны женщин, но пока их мало. Вот тоже, наверное... Мне кажется, президент польстил перед 8 марта. Да. Потому что вот в этом смысле у меня, знаете, тоже у меня нет никаких иллюзий, да, насчет женщин, которые привнесут какую-то другую струю в эту политику. Я вам сейчас вот прям могу сходу перечислить, так сказать, да, из нынешних типажей. Майя Санду, Урсула фон дер Ляйен, это вот красная тапочка, так сказать, в Британии, забыл, как ее зовут. звали там премьер-министр. Да, Ли Страс, так сказать, да, это самая Виктория Нуланд, как бы, да, Ники Хейли, там, кого угодно, там, из прошлого, Маргарет Тэтчер. К сожалению, не подтверждается. Вот дайте так, чтобы, условно говоря, сейчас женщина придет, и она покажет вам совершенно другой, так сказать, тип управления, совершенно другое, как бы, вот, ну, условно говоря, там, содержание политики. Не подтверждается, потому что все-таки, что касается политики, в большинстве случаев как раз женщины там вынужденно или не вынужденно, или добровольно, они там, как это называется, так сказать, омужланиваются, как бы, они там на самом деле то ли вынужденные, то ли как бы добровольно, опять же, там начинают копировать, так сказать, мужские практики, вот, причем в том числе и самые, может быть, такие, которые и не надо было бы копировать. Вот такие дела. И женщины, кстати говоря, на престоле тоже особым, так сказать, миролюбием не отличались никогда. Вот поэтому здесь вот я бы даже ради 8 марта не стал бы разводить туман. Вот, и так далее. Вот, но, опять же, я за то, чтобы, условно говоря, там, ну, грубо говоря, если профессиональные качества соответствуют, если квалификация соответствует, я за то, чтобы, конечно, никаких, значит, ограничений вот именно по половому признаку их бы не было. Да, президент говорил до этого, что занимают 40% руководящих постов в стране. Это было обращение к участникам Всероссийского женского форума. Но я вам возражу. Вы перечислили иностранцев, а я назову Валентину Ивановну Матвиенко. Вот. Все, тут и я все. Лапки вверх. Да, секундная пауза. Вести ФМ. Вот. И вам сказать-то будет, не возразить нечего, Сергей Александрович. Вот, нет, возразите, я могу всегда, всегда, но перед 8 марта не буду. Не будете, ясно. По поводу других заявлений, которые прозвучали вчера на Всемирном фестивале молодежи, там проходил форум в рамках этого фестиваля молодежи, форум «Марафон знания первые», и про демократию мне понравились слова. Выступал пресс-секретарь президента Дмитрий Сергеевич Песков. Он сказал, что наша демократия, демократия в России лучшая, и Москва не потерпит ее критики со стороны некоторых стран. Вот самая-самая лучшая демократия, она у нас. А ведь так и есть. Вот если разбираться, да, посмотрите, какая демократия в Штатах. Там за главу государства голосует кучка каких-то выборщиков. Посмотрите, демократия в Великобритании. Ну, понятно, там королевство, но считается, что это поборник демократии. Как назначили Риши Сунака? Вообще никак. Из-под стула достали, поставили на стол. Вот ваш будущий премьер. И так по многим демократиям, в том числе и Европы, можно пройтись и найти изъяны. Так что, ну, так вот, как согласны ли вы с пресс-секретарем президента? Вот так как, значит, к 8 марта пресс-секретарь президента не имеет отношения, то я могу сказать, что я и согласен, и не согласен, потому что проблема сложнее. На мой взгляд, главная проблема здесь состоит вот в чем. Нам надо прекратить доказывать, что у нас какая-то демократическая демократия. Это тоже вторичность мышления. Это тоже проблема несуверенности России. Поэтому, ну, можно сказать, да, у нас самая демократическая демократия в мире. Но проблема не в этом. Проблема в том, что коллективному Западу удалось всему миру навязать вот эту демократию, которая в идеале вообще никогда и нигде не была, как якобы, так сказать, какую-то цель, к которой надо стремиться. А это, на мой взгляд, просто политический конструкт, да, и не более того, который выполняет такие, так сказать, утилитарные весьма, значит, эти как бы функции. Вот и все. То есть здесь надо как раз выходить из этой зависимости. О чем я говорю? Я говорю о том, что вообще, в принципе, слово «демократия», как бы, да, с него, так сказать, надо, значит, обить по золоту, что называется. Uh-huh. Это всего лишь процедура. Она может быть такой, может быть сякой, может быть какой угодно. Это первое. Второе. Демократия вовсе не универсальная процедура. И не факт, что самое лучшее. И очень может быть, что, так сказать, ну, условно говоря, общественное развитие, так сказать, движение в тех или иных странах найдет для себя более приемлемую, более соответствующую, значит, каким-то историческим условиям форму правления, форму устройства. То есть одна из проблем как раз состоит в том, что Западу удалось навязать всему миру свой политический язык, свое видение исторического процесса, свое видение идеалов. Он сначала это все навязал, а теперь требует от всех отчитываться. Вот давай, отчитывайся, вот у вас недостаточно демократии. И мы начинаем отчитываться. Говорят, нет, да у нас есть. Они говорят, нет, у вас нет. Мы говорим, да нет, есть. Нет, у вас нет. А сама эта дискуссия не нужна. она сама по себе является манипуляцией. Вот это мое мнение. Она сама по себе является манипуляцией. И вовсе не обязательно вообще иметь демократию. И вовсе не обязательно доказывать кому-то, что она должна соответствовать чьим-то этим самым моделям. И так далее, и так далее. Да? То есть вот это важно. Надо выйти из этого, значит, чужого языка, как бы, чужих ценностей, в том числе технологических, так сказать, и прочее, и прочее, и прочее. И тогда не надо будет вообще никому ничего доказывать. Вот, например, скажем, там условная какая-нибудь там условный Китай. Он ведь не доказывает, что у него демократия или не демократия. Потому что очевидно, что там ее нет в западном смысле и понимании. Ее нет. Он не доказывает никому. Он говорит, а мы живем по-другому. Или какая-нибудь Саудовская Аравия. Он говорит, а мы живем по-другому. А мы, к сожалению, приняли там в 90-е вот эту вот игру. Как бы да-да-да-да, демократия. Демократия – это ого-го, да. Без нее никуда. Без нее никуда. Жить невозможно, так сказать. Да, буквально. Задохнемся. Опа, значит, заглотили наживочку, так сказать, да? Прекрасно. И нас дальше начинают тягать, как подсекают рыбу, как бы, да, крючочек, она все глубже, глубже. А ты докажи, что у тебя она такая. А вот ты говоришь, что это, а на самом деле не это, а вот это, а вот это, а вот это, а вот это, и у вас крючочек все глубже и глубже, уже в самые жабры, как бы, да, и все, и уже все, и тебя водят вот на этой леске влево, вправо. Тебе еще, ты еще в воде, и кажется этой рыбе, что она еще, так сказать, живет самостоятельно. А на самом деле ее водят вот так вот удочкой. Поэтому не надо никому вообще ничего доказывать. Может быть, завтра мы найдем какую-то другую форму правления, и вообще, так сказать, да, она будет называться не демократия. Тем более, что демократия – это иностранное тоже слово. Ну, правда, демос-кратус. Правда, не это самое, не англоязычное, вот, но все равно как бы иностранное. И, кстати говоря, что касается демократии, да, как понятие оно пришло из, там, ну, можно перевести к народовластие, но как понятие оно пришло из Древней Греции. Так вот, древнегреческие философы, которые на этот, значит, счет рассуждали, они считали демократию одним из самых худших форм правления. Ниже демократии стояла только вот так называемая охлократия, то есть, так сказать, власть толпы, а все остальное выше. И монархия, там, аристократия и прочее, прочее. Все остальное выше. Они считали демократию вынужденным злом. А сейчас демократию преподносят как идеал развития. Лучше нету. И быть не может, и так далее. То есть я считаю, что сама по себе вот эта дискуссия, которая затянулась уже на 30 лет, она сама по себе нездоровая. То есть из нее надо просто выйти, и все. Вот и все дела. Тем более, что, еще раз говорю, вообще-то, да, когда мы говорим о демократии, речь идет просто о процедуре. О процедуре, которая, как бы, конечно, как вы правильно сказали, да, и сами как бы западники давно и системно нарушают, не говоря уже о том, что они эту процедуру давно как бы обвесили огромным количеством всяких разных ценностей, которые, на самом деле, к процедуре отношения не имеют. Но они говорят, вот, например, даже если вы провели выборы, так сказать, вполне себе по процедуре, это не означает, что у вас демократия. Вот, например, в Иране есть демократия или нет? А выборы там есть. Проходят выборы. Да. А демократии, по мнению американцев, там нет. Но выборы там есть. Выборы, говорят, они есть, а демократии нет. Почему? Потому что они уже давно как бы забыли про то, что, так сказать, выборы – это просто процедура. Они требуют, чтобы в результате выборов к власти пришли те люди, которые будут так устраивать жизнь и насаждать такие ценности, которые американцы или европейцы считают правильными. Угу. Понимаете? И это, говорят они, неважно, соответствует ли мнению большинства или не соответствует. Даже если не соответствует, надо насаждать. То есть, на самом деле, они с точки зрения смыслов давно эту демократию превратили в собственное зеркальное отражение, в собственную пародию. То есть для них демократия – это нечестные даже выборы. И это система взглядов и ценностей, да, которые должны обязательно быть насаждаемы в любом обществе, потому что они их считают правильными. Причем насаждаемы даже тогда, когда большинство, то есть тот самый народ, с этим не согласен. Ну, самый яркий пример – это все вот эти вот, так сказать, извращенческие штучки. Ну и что, что не согласны, говорят они? А надо их заставить, а надо, так сказать, ломать. То есть, на самом деле, слово-то осталось, а давным-давно, как бы, смыслы все извращены. Ну и по процедуре тоже, вон, Трамп утверждает, что выборы, как бы, да, прошлые в Америке были фальсифицированы, и есть большие опасения, что и следующие тоже будут фальсифицированы, как бы, да, и они прямо об этом говорят. То есть, я к тому, что давно из этого спора надо выйти, то есть, ее надо развенчать. Демократию, как якобы, это какое-то божество, на алтарь которого все время надо что-то приносить, да, надо развенчать. Развенчать, потому что это заслужит слишком далеко, там, те же самые украинские события, там, да, это же за демократию, и, ну, дальше, да, это... и дальше уже ничего не надо спрашивать, так сказать. Дальше можно убивать, обманывать, это же за демократию. Ну и что, что, так сказать, условно говоря, это свергли закон избранного президента, не имеет значения, это же за демократию. То есть давно уже потеряли все смыслы, никто ничего не хочет знать, это превратилось в такую гражданскую религию. гражданскую квазирелигию, которую Запад предлагает, вот как, условно говоря, так сказать, такой вот, ну, что, языческий храм, если хотите. Поэтому сами по себе вот эти доказательства, да у нас есть демократия, да у вас нет демократии, вот это уже устарело, это надо все, так сказать, оставить в прошлом, на мой взгляд. Вот, вот такие дела. Тогда, может быть, Западу вообще нам не надо ничего доказывать, что у нас что-то лучшее. Но вы с демократией начали, а по другим там что? Там свобода слова, я не знаю. Мужчина, женщина – это правильно. Надо ли это доказывать Западу? Тут... Пускай они доказывают, что у них лучше. Ну да, ну да, так это и есть. Вот я тут часто повторяю, что если суверенитета нет в душе и в голове, как бы, то вам никакие деньги не помогут. Потому что вторичность, она настолько глубоко въелась, да, вот даже в систему, так сказать, дискуссии и прочее-прочее, что люди не понимают, что они даже вроде как отстаивают интересы страны, вот, но, значит, на самом деле играют в чужую игру. Доказывать точно никому не надо. А когда это мы поймем, когда мы согласимся... с тем и будем отстаивать мысль о том, что Россия самодостаточная, уникальная цивилизация. И у нее внутри этой цивилизации может быть свой образ жизни и должен быть, да, свой взгляд на все вещи и так далее, и так далее, и так далее. Мы даже готовы согласиться с тем, что, например, в вашей цивилизации, да, вот так вот принято. Мы, нам это не нравится, как бы, да, но мы как бы отдаем это, ну, условно говоря, на, вам на решение. Вы хотите жить так, живите. А у нас наша цивилизация. И здесь, опять же, как бы здесь одна из проблем именно в этом состоит. Да, мы долгое время не хотели признавать Россию как бы, да, суверенной, исторически уникальной цивилизацией. Мы все, так сказать, вот ищем. Россия – это Восток или Запад? Вот это уже как бы неправильно. Потому что, например, если мы сейчас от Запада отвернемся и скажем, что мы Восток, это тоже будет плохо. Россия не Восток и не Запад, Россия – это Россия. Со всеми своими сложностями, проблемами, со своей исторической уникальностью. Тогда вам, со своим языком, в конце концов, тогда вам не надо будет все время кому-то что-то доказывать. Потому что одна из проблем вот этих доказательств состоит в том, что мы сказали, что мы часть западной цивилизации, мы хотим в нее, так сказать, встроиться, вернуться, я не знаю, поэтому... А дальше они говорят, а, хотите вернуться? Тогда вот вам список, так сказать, из тысячи пунктов, которому вы должны соответствовать. Иначе мы не можем вас взять. И у них даже здесь есть какая-то, так сказать, определенная правота. От этого надо уйти. А мы уходим на короткие новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика».